Творческая студия, не скажу какая, представляет дебютный альбом нового проекта под названием «Ебанько», и первый альбом которого называется «Маша Кулакова». И спасибо всем тем, кто помогал в работе над этим уёбищем. То, сука, возьмет у меня в рот подарок. Смотрел твои глаза, так и хочу в тебя воткнуть. Что хочешь, знаю мне сказать. Молчи, дай мне груди прильнуть. Все мысли только об одном, а может, просто я маньяк. Открою по секрету вам, что перед сексом пью коньяк. Девчонка, я в тебя воткну свою ля-ля, и буду два орешка петь под небом голубым. Как эхо повторю, сто раз я повторю, тебя одну люблю, и друг мой тоже. сейчас хуи. Поверь, что я тебя люблю и не отдам за 100 рублей. Ты только слушайся меня, а то получишь пиздюлей. Девчонка, я в тебя воткну свою ля-ля, и буду 2 орешка петь под небом голубым. Как эхо повторю, 100 раз я повторю, тебя одну люблю, и друг мой тоже. Ветер шумит хреново, листва шелестит в ответ. Девчоночка, мой ребенок, сделай ко мне омлет. Дай прикоснуться губкам, дай ущипнуть за грудь. Если ты залетела, то про меня забудь. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. We'll be right back. засунь поглубже мне 18 ведь уже. Объяви меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Объяви меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Ты сегодня жирнее стала и всю ночь у меня сосала. Откусила мне пол залупы. Ох, как больно мне, ты сейчас получишь по пизде. Смажем хуй себе нафталином и тебе уж пихнем полина. Только нам одной палки мало. Я хочу, чтоб ты сказала. Объеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Объеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Засунь поглубже мне 18 ведь уже. Объеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Засунь поглубже мне 18 ведь уже. Отъеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Отъеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Отъеби меня скорей, своих сил ты не жалей. И засунь поглубже мне 18 ведь уже. Ведь уже. моя шалалалаба, шалалала шалаба, шалалалаба, шалалала шалаба, шалалалала, шалалала шалаба, шалалалала, шалалалала шалаба. Если вдруг тебе дед денег даст, то ему ты уступишь. Упадешь на матрас, ведь тебя это просто халява. После палки второй себе цену ты быстро залупишь, потому что по жизни ты зовешься просто шалава. Какая шалалалава! Белый след в простыне мне напомнил нежность пизды твоей. Мне не спится опять, в эту ночь хочу я тебя ебать. Ага, ага, ага, ла-ла-ла. О тебе мечтая, только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я дрочу тихонько. Губы твои прикоснули к хую и поцелуй. И потом всем это рассказал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я дрочу тихонько. Губы твои прикоснулись к хую и поцелуй легонько. Я без тебя не живу, не пою,

и старого дивана. Так живет ботва. На-нарм-нарм-нарм, денег ни хрена. На-нарм-нарм-нарм, все он пробивает. На-нарм-нарм-нарм, в трениках гуляет. На-нарм-нарм-нарм, так живет ботва. На-нарм-нарм-нарм, денег ни хрена. На-нарм-нарм-нарм, все он пробивает. На-нарм-нарм-нарм, в трениках гуляет. На-нарм-нарм-нарм. В комнате моей висит гондон дырявый, кто ж его проткнул? Какой-то хуй корявый, ну а на толчком мелькает паутина и всю ночь пердит стиральная машина. Так живет ботва. На-нарм-нарм-нарм, денег ни хрена. На-нарм-нарм-нарм, все он пробивает. На-нарм-нарм-нарм, в трениках гуляет. На-нарм-нарм-нарм, стены у меня не дышат и трясутся, падают они, когда козлы ебутся. А еще скажу одно вам по секрету, я ковер поднял, а пола-то и нету. Поможет мне, да я и сам не знаю, в уголке сижу и водку наливаю, где мои друзья? Куда все отвалили, кинули меня, послали и забыли. Так живет ботва. Денег ни хрена, все он пробивает. Подарил. Я когда все узнала, ему в лицо кинула. Смотри, а то тебе передавит. Так боюсь, тебе только на мизинец налезет. Так уж и быть, приходи. На физконтроле тебя пропущу. Только боюсь, тебе твоей зарплаты даже на чай не хватит. А ну нахуй, блядь, воды мне принеси, тварюга. Сука вонючая, ебало, завали, блядь, и не валяй. Здравствуй, синя клива, цвет дана подлива. Шмотки пятна, как корова. Лето, сыки,

вернешься со мной снова сегодня. Ждать не оргазма с тобой. Задержи, задержи, задержи. Ты говоришь: не кончай, не кончай, не кончай меня, малыш. И во сне, и наяву, и ночь, и лик с тобой. Я лежу, я лежу, я лежу. Жили братья, старший, младший. Младший девочек ебал. Ну а старший был педрилой. Он младшого заебал. Заебал. Младший брат за лупой синей королеву повстречал. И потом ее в лесу, везу меж деревьев отъебал. А потом свершился ужас, это вовсе был мужик. Младший брат не растерялся, дал по роже и корягой в шопу пшик. Голубая луна всему виной, все залупы посинели. И от страны любви, и от страны любви все в округе охуели. Голубая луна, голубая, голубая луна, луна. Крикнул: нет! Я, браток, люблю девчонок. Обознался, извини. На глаза мне больше ты не попадайся. И уж юбочку сними. Голубая луна всему виной, все залупы посинели. И от страны любви, и от страны любви все в округе охуели. Голубая луна, голубая, голубая луна, луна. Голубая луна, голубая луна, голубая луна, голубая. Голубая луна. Луна. Все залупы посинели. Голубая луна. Луна. Голубая луна. Луна, луна. Голубая луна. Голубая. Все в округе охерели. Голубая луна. Голубая луна. Луна, луна. Голубая луна. Голубая. Ночной проспект. Я иду один. Вдруг увидел возле школы я девчонку с грудью голой. Подошел к ней как господин, предложил пальто. Мне в ответ: я тебя совсем не знаю, ну и пусть я замерзаю в этой жизни. Не нужен мне никто. Вернись с небес, спустись, спустись, посмотри получше. Все не так уж плохо, забудь все, не грусти. Вернись, и он к тебе придет, твой засранец Леха. Thank you. все не так уж плохо. Забудь все, не грусти, вернись, и он к тебе придет. Твой засранец Леха, и не плачь ты, кроха. Иди, иди, иди, вернись, небес спустись, спустись. Посмотри получше, все не так уж плохо. Забудь все, не грусти, вернись, вернись, и он придет. Твой засранец Леха, ты кроха, иди, иди, иди, вернись. Старуху повалил на лавочке, заиграл пизду седую, словно балалайку. Как на елке на макушке, соловей в его кукушке, только слышно на суку, через пизды хуя куку. Я гандон купил, а он порвался в самый секс. Хуй плюну, хуй плюну, хуй плюну, хуй плюну. Ты вскочила быстро, крикнула пиздец, и слюни, и слюни, и слюни, и слюни, и слюни. Я не растерялся и тебя убил, сучара. Теперь на небе, ну а я в тюрьме, пиздяра. Пиздяра, пиздяра, пиздяра. Ты почему меня подвел? Ты почему в пизде заснул? Давай живей, давай вставай, вставай. Когда идет одна пизда, кривая, бритая манда, не засыпай, не засыпай. Почему в пизде заснул? Давай живей, давай вставай, вставай. Когда идет одна пизда, кривая, бритая манда, не засыпай, не засыпай, не засыпай, не засыпай, не засыпай. Давай живей. Ты почему меня подвел? Кривая, бритая манда, не засыпай, не засыпай, не засыпай. Хотелось больно ей соснуть. А снова, сука, нам мешает спать. Тумба, Юля, Настя, Вика, все они ебутся, сыка. Просто ребкам хочется любить. Тумба, Юля, Вика, Настя, подарите же нам счастья. Просто ребки наши подросли. Продолжали спать, продолжали Машу вызывать. Умчалась вдаль Тумба вечером от дома. Ее подвез наш один знакомый Рома и засунул Тумбе под гландец. Мы подумали, что ей пиздец. Тумба, Юля, Настя, Вика, все они ебутся, сыка. Просто ребкам хочется любить. Тумба, Юля, Вика, Настя, подарите же нам счастья. Просто ребки наши подросли. Залупи, а вопрос на жопе логика на яйце, где бряху китайца. Маленькие девочки, первый раз на улице, маленькие девочки с сиськами балуются. Маленькие девочки, каждый день без мальчиков. Маленькие девочки зажигают мальчика. Thank you. улице маленькие девочки сиськами балуются. Маленькие девочки каждый день без мальчиков. Маленькие девочки зажигают пальчика. Маленькие девочки трутся у обочины. Маленькие девочки очень озабочены. Маленькие девочки в жопе ковыряются. Маленькие девочки просто так шатаются. Дорогие девушки-лесбиянки, эту историю мы рассказали вам для того, чтобы вы подумали насчет своей ориентации. На мой взгляд, все-таки гораздо приятнее встречаться с мальчиками и трахаться с ними, нежели трахаться с девочками в подъездах. Вот и все. Подумайте над этим. До свидания. Гандоны, ёпки! Навалилась на меня баба 3 тонны. Я ебался, заебался, порвались гандоны. Вспотели сиськи, запахли письки. Ёбки, отъебали пол района. Ёбки, порвались у нас гандоны. Ёбки, мы отъебали всех, нас не догонят. Закрой ширинку, сука, хуй просифонит. И мы споем еще раз громко. Ёбки. Димон, я знаю, я взрослый дядя. Все равно споем мы громко. Ёбки, отъебали пол района. Ёбки, порвались у нас гандоны. Ёбки, отъебали пол района. Ёбки, порвались у нас гандоны. Ёбки, отъебали пол района. Ёбки, голова.